Глава 21. Телеграмма от редактора возвращаться из Мурманска в Москву и правда пришла ровно через месяц, на другой день после сообщения информбюро, где кроме Волоколамского и Тульского направлений впервые появилась еще и Клинская. Это значило, что немцы обходят Москву уже из севера. На смену Лопатину так никто и не прибыл. Как видно, после тех 5 очерков, которые он передал по военному проводу из Мурманска, он стал нужнее в Москве, чем тут. Был соблазн сразу же, глядя на ночь, выехать в Беломорск, в штаб Карельского фронта, и оттуда добираться до Москвы, как получится, самолетом или поездом, по выстроенной перед самой войной ветке через Абазерскую на Вологду. Но оставалось мешавшее этому недоведенное до конца дело. Лопатин попросился у морских разведчиков сходить с ними в одну из их операций. Попросился сразу, как приехал, считая, что раз уж его загнали сюда во время боев под Москвой, то как раз для этого. Но морское начальство 3 недели не давало добро, потом что-то заело с погодой, операцию переносили со дня на день, и лишь сегодня утром твердо сказали, что вечером пойдут. Лопатин представил себе, как он придет к морским разведчикам и, показав им телеграмму редактора, стыдясь, пробормочет что-нибудь из того, что принято в таких случаях, и, отбросив эту мысль, в назначенное время прибыл в назначенное место. Построенные на пирсе разведчики последний раз осматривали свое снаряжение. Радист проверял на слышимость рацию. В морозном тумане несколько раз слабо пискнули позывные, и белые маск-халаты один за другим, как в преисподнюю, стали проваливаться со стенки пирса. Внизу на мелкой волне тихо шлепал морской охотник, маленькая, но крепко сбитая суденушка. В ночь эвакуации Одессы такие же, как этот, морские охотники, вместе с быстроходными катерами, самыми последними покидали горящий порт. Заместитель начальника морской разведки майор Рындин и командир диверсионной группы капитан-лейтенант Иноземцев спустились на охотник позже всех, один впереди, другой позади Лопатина. Охотник отвалил и пошел к выходу из Кольского залива. Волна понемногу прибавлялась, разведчики и иноземцев пошли вниз в кубрик, а Лопатин с Рындиным остались на палубе. «Верно, чудное чувство, когда перед операцией сдаешь на хранение партбилет?» — спросил Рындин с такой уверенностью, что оба они коммунисты, что Лопатину пришлось сделать некоторые усилия над собой, объясняя, что он беспартийный. «А чё же это вы?» — брякнул Рындин с той грубой откровенностью, к которой Лопатин уже привык за время их встреч. «Не приняли, что ли? Социальное происхождение подвело, да?» Лопатин сказал, что нет. Социальное происхождение его не подводило, а просто как-то так уж вышло. В молодости не вступил, а потом с годами привык к тому, что беспартийный. «Так я вам поверил. Просто ваша литературная среда богема заела», — сказал Рындин. «Но теперь вы наш, военный. Походите с нами, ребят, вам сразу рекомендации дадут. Жалко, я уезжаю». «Ну, это вы, положим, врете», — сказал Лопатин. Рындин вылупил глаза так, словно его обокрали, употребив его собственный излюбленный оборот речи. «Разве нет?» — сказал Лопатин. «Нисколько вам не жаль, что вы уезжаете. Сами же вчера в меня весь вечер внедряли, как рады, что ваш рапорт удовлетворен». Речь шла об одном из тех рапортов, которые кто только не подавал тут в Заполярье, о переводе на Западный фронт под Москву. Из офицеров морской разведки тоже чуть ли не половина подала рапорты о переводе в бригады морской пехоты, но пока что согласие дали одному Рындину. То ли потому, что он коренной москвич и нажал на это в своем рапорте, то ли ему, как всегда, повезло. «Все верно, соврал. Рад», — сказал Рындин. «Тем более, что напоследок успеваю сходить еще и в эту операцию. Вчера считал, что уже не успею». «А погода, по-моему, сегодня даже хуже, чем вчера». Оторвав руку от поручня, чтобы вытереть лицо, и чуть не вылетев за борт, сказал Лопатин. Ему хотелось узнать, почему их 4 дня подряд не выпускали из-за погоды, а сегодня вдруг выпустили. Каждое утро он сдавал в сейф свои документы, а вечером брал обратно. Хочешь не хочешь, а такие ежедневные туда-сюда трепали нервы. «Да разве в погоде было дело?» — рассмеялся Рындин. «Это вам травили для порядка. Добро не из-за погоды не давали, а потому что агентурная не подтверждала смены гарнизона, а сегодня подтвердила. Там на мысу у них батарея с ротой прикрытия. Агентурная сообщила, что вчера они Все вывели, кроме патрулей. Вот и ловим момент, пока смена не пришла. Застать там 100 человек или 10 — большая разница. Черт бы вас драл, подумал Лопатин. Или бы не брали, либо говорили все как есть. Рындин почувствовал его досаду. Он вообще был странный человек. Этот Рындин. То чурбан чурбаном, а то сверхчуткая мембрана. «Я уже шумел про вас, начальству», — сказал он, приблизив к Лопатину свое толстое мокрое лицо и круглым жестом, как кошка лапой, стирая с него брызги. «Зачем морочите голову? Введите в курс дела. Но разве он послушает?» Речь шла о начальнике морской разведки, капитане первого ранга Сидорине, человеке спокойном, вежливом и до такой степени застегнутом на все пуговицы морских уставов, что шуметь в его присутствии было все равно, что кричать в церкви. Даже Рындин, умеряя босяцкий характер, говорил при нем в пол своего голоса, то есть как все остальные люди. «Он у нас сам себя на ночь запечатывает!» — перебарывая крепчавший ветер, крикнул Рындин в самое ухо Лопатину. «А вы хотите, чтобы он заранее всю подноготную? Тем более вы, оказывается, беспартийный. А почему вы беспартийный? Можете мне объяснить без разных ваших интеллигентских штучек, как-никак на диверсию идем?» «А чего вы ко мне пристали?» — сказал Лопатин. «Когда будете мне рекомендацию писать, тогда я расскажу, без интеллигентских штучек. А пока обойдетесь». Рындин расхохотался. Он любил, когда ему давали отпор. Не обиделся и сейчас. «Вижу, вы в хорошем настроении», — с удовольствием глядя на его веселую круглую рожу, сказал Лопатин. Вернее, крикнул. Ветер был такой, что не кричать было нельзя. «Замечательно!» — весело заорал Рындин и попробовал заголосить одну из своих фальшивых арий, но волна влепила ему в открытый рот пол-литра воды, и он долго отплевывался, хохоча и ругаясь. Потом перегнулся над поручнем и хрипло так, что Лопатин еле расслышал, сказал: «Ступайте в кубрик, сейчас будет паршивая картина». Лопатин не сразу понял, к чему он должен уходить. «Идите от меня к черту, совесть у вас есть!» — крикнул Рындин и сломался пополам над поручнем. Его рвало. Лопатин спустился в кубрик морского охотника до отказа, забитый людьми. Когда в такой тесный кораблик влезает сверхкомплекта еще 20 человек, как их не рассовывай, ступить все равно никуда. Иноземцев сидел на краешке скамейки, держа на коленях маленькую походную доску со втыкающимися фигурками, и сам с собой играл в шахматы. Лопатин уже не раз видел до этого иноземцева, но все никак не мог привыкнуть к его лицу. Месяц назад ему в рукопашной схватке прострелили из парабеллума нос. Пуля прошла на вылет, и по сторонам носа у него два темных круглых пятна. Разведчики потеснились и очистили Лопатину место рядом с капитан-лейтенантом. «Как там майор береговой службы?» — спросил иноземцев, подняв на Лопатина свои глубокие угрюмые глаза. «Уже травит или пока обошлось?» Он, как успел заметить, Лопатин недолюбливал Рындина, а сегодня вдобавок был недоволен, что тот, уже одной ногой в Москве, навязался идти в операцию. Рындин, хотя и любил говорить о себе, что он моряк, на самом деле никогда не принадлежал к плавсоставу и бессильно злился, когда иноземцев, подчеркивая это, называл его по всей форме «товарищ майор береговой службы». Иноземцев, наоборот, как Лопатин узнал не от него, а от других, всегда плавал. А в разведку попал 3 месяца назад. Его подводную лодку в первые дни войны забросали глубинными бомбами, и он единственный из всего экипажа вернулся с того света и месяц лежал в госпитале, синий как покойник. Новой лодки ему не дали, не было, и он пошел в морскую разведку, специализируясь на диверсиях и проводя их одну за другой с жестокостью, редкой даже среди разведчиков. На этой почве они, кажется, впервые и схлестнулись с Рындиным во время одной операции, брать или не брать с собой пленных. Иноземцев командовал, но Рындин был старшим, и последнее слово осталось за ним. С тех пор иноземцев не любил ходить с ним в операции. Так говорили Лопатину, и это было похоже на правду. «Как, сыграем?» — спросил Лопатин. «Не хочу, скучно», — сказал иноземцев. «Все равно выиграете. Думаете, я забыл, как вы меня 6 раз обставили в первый день знакомства? А я дам вам фору». «А я фору не возьму у самого Господа Бога», — сказал иноземцев. И вдруг спросил: «Не укачивайтесь». «Пока что нет», — сказал Лопатин, не став добавлять, что за свою жизнь довольно много плавал, в том числе и здесь, на севере. «Рындина, если и больше 3 баллов, выворачивает как бы аршню», — сказал иноземцев. «Будь я на его месте, давно бы не выдержал, пошел в пехоту». «Ух, он и пошел», — пошутил Лопатин. Но иноземцев шутки не принял. «Откуда вы взяли? Вовсе он не поэтому». Оказывается, капитан-лейтенант иноземцев был справедлив. Справедливость начинается с готовности отдать должное тем, кого не любишь. «А вы чего пошли с нами?» — спросил он Лопатина после того, как новая волна 2 раза туда и сюда повалила их друг на друга. Рындина забавляла, что с ним идет в операцию корреспондент. А этого, кажется, раздражало. «Получил такое приказание от редактора», — не вдаваясь в подробности, ответил Лопатин. «Тогда другое дело», — сказал иноземцев, и Лопатин понял, что капитан-лейтенант удовлетворен его объяснением, и теперь будет лучше относиться к нему. «Сколько нам еще ходу?» «При такой волне до места еще 3,5 часа, — подумав, — сказал иноземцев. «Но мы высадимся на 15 километров дальше нашей точки. Под самым носом у них нельзя. Считайте 4 часа до высадки, а потом 15 километров пешком. Сколько вам лет?» За этим вопросом было подозрение, не станет ли он, Лопатин, для них обузой, пока они будут идти эти 15 километров пешком. 45, а что? В сентябре с нами в операцию ходил один политрук из газеты, но, правда, молодой. Замечание следовало понимать так, что могли бы найти и помоложе его, Лопатина. Лопатин ответил, что политрук был из другой газеты, а от «Красной звезды» он сейчас здесь один. И это деловое объяснение, кажется, вновь удовлетворило иноземцева, как и предыдущее, про приказ редактора. «Оружием владеете?» — спросил он. «Стрелять, если надо, умею». «А как с гранатами?» Рындин перед самой отправкой всучил Лопатину 2 гранаты-лимонки. «Но только теоретически». «Теоретически это мало», — без насмешки сказал иноземцев. И потряс за плечо прикорнувшего на полу старшину разведчиков, белокурого парня, сонно дышавшего розовыми детскими губами. «Чухонин, возьмите у товарища интенданта 2-го ранга 2 гранаты». «Да, этот все знает», — усмехнувшись над собой, подумал об иноземцеве Лопатин. «И то, что я беспартийный, и поэтому, значит, не батальонный комиссар, а именно интендант 2-го ранга, и то, что я рад развязаться с моими гранатами, стало быть, излишне спрашивать моего согласия». Чихонин, не вставая с полу, взял у Лопатина из рук в руки гранаты и на бечевках подвязал их к поясу рядом с 4 уже висевшими там. Пересев на полу поудобнее, он прислонился головой к коленке Лопатина и снова заснул. Шапка свалилась с его головы, и Лопатин невольно залюбовался на его золотые есенинские кудри. Этот синёкий парень вообще был чем-то похож на Есенина, такого, каким застал его Лопатин, впервые приехав в Москву. Лопатин не часто думал на войне о своем возрасте, а сейчас подумал. Этому прислонившемуся к его коленям парню было самое большее 22, а спящий он казался еще моложе. «Женись я раньше и иначе, у меня уже мог быть такой сын», — подумал о себе Лопатин и спросил у иноземцева. «А вам сколько, 33?» — иноземцев кивнул. «И 2 детей, да?» Лопатин имел привычку спрашивать вот так утвердительно и часто угадывал. «2. Вам что, всю анкету заполнить? Или только семейное положение?» «Я же вам заполнял». «Положим так», — иноземцев поднялся. «Схожу, посмотрю на погоду. Чихонин, пропустите». Перешагивая через спящих, он дошел до трапа и исчез. А поднявшийся, чтобы пропустить его, Чихонин, попросив разрешения, сел рядом с Лопатиным. «Эй, товарищ майор, товарищу капитану-лейтенанту больше про его детей не говорите». «А что с ними, погибли?» Лопатин с досадой подумал, что без нужды просто так взял и ковырнул в чужой ране. «Нет, в Сибири. Пока он в госпитале лежал, его жена их к своей матери отправила, а сама с ними осталась. Пошла санитаркой в госпиталь. А он теперь торопит ее к детям, а она не едет. Хочет быть здесь при нем. Каждый раз, как с операции приходим... Ждет капитан-лейтенанта на пирсе. Она к нему, а он ей еще не уехала. И мимо. Не можете ей простить, что она к детям не едет. Характер на характер. Придем с операции и увидите. красивые? Не знаю, не заглядывался, строго ответил Чехонин. Через час Рындин вызвал Лопатина наверх. Взошла луна, и качка заметно уменьшилась. То я звал. А кого хрена она явилась? Мотнул Рындин головой в сторону луны. За шуткой чувствовалась тревога. Светлая ночь не благоприятствовала операции. Было так светло, что Лопатин хорошо видел лица обоих, и Рындина, и Иноземцева. Рындина, наверное, за это время выворотила наизнанку. Его толстое лицо стало таким белым, что густые сросшиеся брови казались нарисованными. Иноземцев хмуро сосал трубку, зажав ее ладонью, чтобы не попадали брызги. Лопатину показалось, что они перед его приходом объяснялись. «Вот чудак», — кивнув на Иноземцева, сказал Рындин, — «настаивал, что пока он операцию проводит, я на охотнике в море болтался, прикрывал его». «И что я тебе за прикрытие?» — повернулся он к Иноземцеву. «Пушка на охотнике все равно одна, второй у меня в кармане нет». Иноземцев упорно молчал, явно не одобряя, что Рындин впутывает в их разговор третьего лишнего. Но Рындин гнул свое. «В самом деле, совесть у тебя есть? Предлагать мне, чтобы ты воевал, а я при всем присутствовал». «Я изложил вам свое мнение, не принимая товарищеского тона, — сказал Иноземцев. — Ваше дело приказывать». «А что еще приказывать? Как сказал, так и будет», — обрубил Рындин. «Скоро подходим. Разрешите идти готовить людей?» — сухо спросил Иноземцев. «Идите». Оставшись вдвоем с Лопатиным, Рындин разоткровенничался. «Видали, что за человек? Хоть бы сообразил, что я в свою последнюю операцию иду, настроение бы не портил». Он даже сплюнул за борт от обиды. «Самого себя считает природным разведчиком. А если я воюю без постной рожи, со смехом и с песней во весь голос, значит, я уже не разведчик, просто везет мне, что цел. А операции, между прочим, мы с ним провели так на так, по 12. И сегодня и у него, и у меня чертова дюжина». «А я назло приметам считаю число 13 как раз счастливым», — сказал Лопатин. «А я об этом даже и не думаю», — рассмеялся Рындин. «Счастливое число — вообще дурость. Счастливый человек — другое дело. Вот вы, например, счастливый человек. Сегодня здесь, на Ледовитом, а какой-нибудь месяц назад были на Черном в Одессе». Лопатин ответил, что видеть эвакуацию Одессы было не такое уж счастье. «Но ведь эвакуация-то прошла на ядь, по крайней мере, суть потому, что вы нам сами рассказывали при первой встрече. Или тогда наврали, а теперь совесть зазрела». «А вы полегче на поворотах», — сердито сказал Лопатин. «Все, что рассказал вам тогда, могу повторить и сейчас, слово в слово. Но счастливым человеком себя не чувствовал. И ни дураком, ни уродом не был». Удивленный этой вспышкой, Рындин, не найдясь, что ответить, схватился за свой здоровенный бинокль и сделал вид, что он что-то разглядывает в море. Хотя разглядывать, кажется, было нечего. А Лопатин, отвернувшись от него и глядя в летевшую по борту воду, снова в который раз вспомнил ту свою последнюю одесскую ночь, когда уходили в Севастополь. Немцы запоздало бомбили опустевшую гавань, горели погаузы. Катера грузились в примерцающем дымном свете пожаров. Начальник одесской морской базы, высокий, хладнокровный, бородатый моряк, неторопливо постукивая каблуками по бетонному пирсу, подошел к иронически наблюдавшему за бестолковой бомбежкой генералу Ефимову и небрежно бросил руку к козырьку. — Товарищ командующий, разрешите пригласить вас перекусить? — Пошли. Ефимов широким жестом захватил всех оказавшихся рядом и первым вошел в стоявший тут же у пирса опустевший домик командного пункта. Там внутри не было ровно ничего, кроме накрытого белоснежной скатертью стола с бутылками и бутербродами. Стол стоял как вызов судьбе и немцам. Все они, садясь, выпили по стакану вина, глядя в красные от пожара окна. И Ефимов и моряк понимали, что этот их последний не то ужин, не то завтрак на пирсе — щегольство и даже мальчишество. Но в то же время он и последний, их молчаливая пощечина врагу, только сейчас с опозданием на сутки опасливо подходившему к окраинам вымершего города. Доживав бутерброды, все спустились по трапу на плясавший под ногами катер. У Ефимова были тяжелые свинцовые от усталости глаза. Вспышка озорства прошла. Впереди был Севастополь. А позади 2 месяца боев по колено в крови, и все-таки, несмотря на всю эту кровь, оставленная Одесса. «Так-то, товарищ корреспондент», — сказал Ефимов, дернул контуженной головой и невесело посмотрел в глаза Лопатину своими свинцовыми глазами. И отсвет пожара на миг сделал их кровавыми. «Нет, какое уж тут счастье. Просто люди делали все, что могли. Такое чувство действительно было. Но под ним горечь, залитая в душу по самую пробку». Лопатин так долго молчал, что Рындин, наверное, решив, что он обиделся, подошел, положил ему руку на плечо и сказал, что насчет вранья он пошутил, хотя с кем не бывает. И разведчик иной раз наврет, как сивый мерин, и у писателей не без этого. Лопатин кивнул и объяснил, что вспомнил про Одессу и задумался, поэтому и молчал. Рындин, забыв свою тяжелую руку на плечо Лопатина, глубоко вздохнул. «Жалко, ребят». Ребятами он называл всех хороших, по его мнению, людей, от солдата до генерала. «Как они теперь там в Севастополе? Из осады в осаду? И когда вы их еще увидите? Вот и я», — он еще раз вздохнул. «Сам напросился под Москву, а сегодня стою, всю дорогу травлю за борт и думаю, прощай с Балярией, прощайте, дружки-разведчики, прощай, подводные холеры, капитан-лейтенант иноземцев. Со всеми ругался, а всех жалко. И никакую информбюро не скажет, когда вас снова увижу. Фронт какой, махина!» — воскликнул он, наконец, освободив плечо Лопатина и широко раскинув руки. «Отсюда до Севастополя. И людей на нем нет числа, и умирают каждый день многие тысячи. А мы тут как песчинки. Лазаем в разведке из-за какого-нибудь мостика или трех пущенок. И радуемся, словно золотое яичко снесли. А кто умрет завтра, а кто в самый последний день, не нам выбирать. А кто доживет до конца, с того чарка. Так что ли, товарищ Лопатин?» Спросил и, словно устыдясь своей растроганности, во всю глотку гаркнул на луну. «Ну что ты прям как фара в глаза лепишь?» Море и небо сейчас при свете луны были почти одного и того же густого, ровного, серого цвета, и только на горизонте, где смыкались два их серых полотнища, появилась чуть заметная пятнистая чернота. «Что это?» — показал на нее Лопатин. «То самое, куда идем, Норвегия». Судя по всему, дело шло к высадке. Палуба заполнилась белыми фигурами разведчиков. «Теперь уже скоро», — подумал Лопатин. И мысль, что через 15 или 20 минут он сойдет на землю, где нет наших, а есть только немцы, смутила его своей непривычностью. Иноземцев поднялся на палубу последним и сразу подошел к Рындину. Отойдя в сторону, они поговорили о чем-то, и Рындин подозвал Лопатина. «Может, останетесь на охотнике, больно уж ночь светлая?» Лопатину захотелось сказать «да». Но он сказал «нет», понимая, что Рындин ничего другого и не ждет, а свой вопрос задал по настоянию Иноземцева. «Ну, что я тебе говорил?» Отойдя от Лопатина, сказал он Иноземцеву, таким громким шепотом, что его мог не услышать только глухой. У берега было мелководье и камни, охотник не смог подойти вплотную, сходни не хватило. Их нарастили досками, и двое краснофлотцев из команды влезли в ледяную воду и страховали перебегавших по доскам разведчиков, чтобы они выбрались на берег сухими. Но Лопатин все-таки ухитрился окунуть в воду одну полу маск-халата. Она скоро замерзла и гремела на ходу, как жестяная, все 15 километров, что они шли пешком по берегу. И этот звук, казавшийся самому Лопатину неправдоподобно громким и отовсюду слышным, вспоминался ему потом, пожалуй, чаще, чем все остальное, происходившее с ним в ту ночь.